Ожесточение сердца фараона, как я пояснял ранее, Бог дает возможность каждому человеку раскрыть свой внутренний потенциал, хороший или плохой. Человек дорог для Бога, каждый человек, и Господь уважает свободную волю каждого из нас. И если человек, он не хочет состояться в добре, Господь не препятствует ему состояться во зле, потому что человек – это свободное существо. Если бы Бог ограничивал бы зло в жизни человека, в характере человека, это означало бы, что человек – компьютер, машина, в которую заложена только программа добра, и эта машина никуда не может в сторону отойти от этой программы добра. Но человек создан по образу и подобию Бога, а Бог абсолютно свободен. Поэтому человек может вести себя как правильно, так и неправильно. Бог предоставил даже возможность человеку не верить в свое собственное существование. То есть есть люди, которые не верят в существование Бога. И молнии их не убивает, они сразу не умирают, они продолжают существовать, потому что Господь вот такой диапазон предоставил человеку раскрыться до конца. Ведь смысл этой земной жизни, чтобы человек именно раскрылся до конца. И когда, например, экзамен, и ребенок дает экзамен, он отвечает на сложный вопрос, он говорит неправильно, но учитель хочет до конца выслушать вот эту неправильную позицию, чтобы понять, что же творится в голове у этого ребенка. Итак, израильтяне сделали все так, как повелел Господь. Они пошли не прямо в сторону земли Ханаанской, а немного в сторону, к морю, как бы углубляясь в Египет, ближе к Красному морю. И мы читаем: «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Вот здесь происходит как бы разочарование у египтян в том поступке, который они совершили. Здесь они могут списать свое поведение на панику, которую они пережили, когда умерли все первенцы в их народе. И теперь они видят, что евреи как бы заблудились в земле египетской, не знают правильного направления. Надо сказать, что в те времена, если армия отправлялась в поход, египетская армия, то жрецы были теми людьми, которые указывали направление, потому что жрецы Египта изучали звезды, и по звездному небу, по фазам луны, положению солнца на небе, они могли очень четко определить, где восток, где запад, где север, где юг, и показывать правильное направление для войск. Не было никаких компасов, каких-то приборов для навигации правильного направления. И вот египтяне хотят, чтобы опять евреи стали бы рабами. И что происходит? Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой. Какой бездумный поступок! Было 10 казней Божьих. Но здесь, конечно, еще и чувство мести. Погиб каждый наследник, в каждой семье, от семьи фараона до семьи человека, заключенного в темнице, как мы читали в Библии. Месть, она делает человека слепым, и он уже не рассуждает рационально. Хотя 10 казней должны были убедить их в том, что война-то идет у египтян не с этими жалкими рабами, с этим деморализованным народом, а с Богом Израиля. Вот это должны были они понять. Еврейский народ находился в тяжелейшем нравственном состоянии. Они все почти были извращены. Они не соблюдали никаких принципов, никаких законов. Только колено Левина, единственное колено, которое по преданию все соблюдали. Из этого колена произошел Амрам, отец Моисея и Аарона. Сам Моисей и Аарон, они принадлежали к этому колену. А остальные израильтяне жили, как обычные мирские люди, Ну, конечно, им было тяжело, когда их угнетали, когда умерщвляли их детей. Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой. То есть он отправляется на войну против беглых рабов, против людей, которые 210 лет были в рабстве. Они не умели обращаться с оружием, эти люди. Они умели делать кирпичи, укладывать их, строить пирамиды, погребальные гробницы для египетских фараонов, целые города строили евреи. А смотрите, как ведет себя фараон. И взял 600 колесниц отборных. 600 колесниц отборных. И все колесницы египетские, и начальников над всеми. У израильтян было 600 тысяч мужчин, а то 600 колесниц отборных, воины, очень много людей. И сказано, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевы шли под рукой высокой. Вот вспомните, когда начиналась перестройка, то очень много говорили о том, что Америка – это друг России, и многие в это даже поверили. Но смотрите, как Господь ожесточает сердца американских президентов. Каждый президент все хуже и хуже говорит о России. Вот когда была предвыборная кампания, вот эти два кандидата, они соревновались, кто будет хуже говорить о России. И вот этот новый президент Америки, Барак Обама, который мусульманин по отцу, он очень много говорил плохого о России, и он сказал, что он наведет порядок, Россия будет знать свое место в семье цивилизованных народов. То есть он имеет явно ожесточенное сердце. И Господь ожесточает сердца разных людей против верующих, против своего народа с одной целью, чтобы его народ не ассимилировался бы и не смешался бы с теми, которые служат дьяволу. Накануне войны 1812 года, войны с Наполеоном, все русское дворянство жило идеалами Франции, французского образа жизни. Лев Толстой в романе «Война и мир» пишет: «Наши деды не только говорили, но и думали по-французски, а по-русски говорили с акцентом». И вдруг, когда Франция нападает на Россию, меняются сразу отношения русских людей к Западу. Они понимают, что да, мы воспитывали своих детей французиками, мы одевались в французские одежды, мы говорили на этом языке, мы думали на этом языке, но оказалось, что Франция ненавидит Россию. И когда представитель, переговорщик от Наполеона прибыл в ставку Кутузова, и он спрашивал князя Кутузова: почему ваши крестьяне нападают на нас диким образом, не соблюдают условия благородных войн? На что Кутузов ответил: для русских крестьян вы как татаро-монгольская ига, мало чем отличаетесь, потому что вы храмы превращаете в конюшни. Вы разоряете дома, жгете урожай, поведете себя как варвары, как злодеи, и люди так на вас реагируют. Россия должна возродиться, но чтобы ей возродиться, ей надо пережить мощный прессинг против себя. Поэтому ожесточаются сердца мировых лидеров против России. Помните, при Ельцине они любили говорить, что они друзья, особенно сам Ельцин говорил: вот президент Америки, мой друг, вот канцлер Германии, Гельмут Коль, это мой личный друг. И вдруг вот эти друзья, их сердца ожесточены. Это значит, Господь готовит какое-то преображение для нашей земли. Для того, чтобы подняться, надо ощутить давление. Надо оказаться перед такой ситуацией, или тебя вгонят в землю, и ты оттуда не вылезешь. Ты просто погибнешь, или тебе резко надо оттолкнуться от того дна, на который ты упал, и крепко встать на ноги свои. С другой стороны, Господь ожесточал сердце фараона, для того, чтобы через те казни, которые Господь совершал над ним, запугать все остальные народы. Потому что слух о том, что Бог евреев уничтожает Египет, он разнесся по всем окрестным народам. И когда дальше мы будем читать Библию, если Господь позволит, там говорится, что один народ говорит другому: да они египтян погубили, а сейчас они сюда пришли. То есть страх был очень большой. Стены Иерихона, они пали не только потому, что совершило чудо Божие, но страх был колоссальный. Идет какой-то народ, у этого народа какой-то свой Бог, невидимый Бог. Все тогда верили во многих богов, они знали имена этих богов. А тут идет народ, у которого невидимый Бог, и имя этого Бога скрывается, оно не произносится вслух, особенно в присутствии неверующих людей. Была дана заповедь: не произноси имя Господа Бога твоего в суе. Запрещено было произносить это имя.